Не знаю даже, остался ли он жив. Мне пришлось перешагнуть через его тело, когда я пошел мыть руки в ванную после операции. Когда я вернулся, коричневый костюм сказал: «Вот 50 тысяч. Конечно, вы понимаете, что в Леоминстере вам оставаться нельзя. Если вы нам попадетесь в этой части страны, то, поверьте, вам недолго останется жить. Мы посадим вас на самолет, отправляетесь на Тихоокеанское побережье и можете там работать под другим именем. Так не забудьте же, не то...» Я промолчал. Деньги для меня ничего не значили. Вообще мне ничего не было нужно. В это время голова пробормотал сквозь повязку: «Дайте ему 100 тысяч, ребята. Я чувствую себя отлично». Я объяснил им, как нужно за ним ухаживать, взял предложенные мне деньги, 99 хрустящих тысячных купюр и еще 1000 купюрами в 50 и 100 долларов. Мне вручили билет до Сан-Франциско. Жирный в ту же ночь отвез меня на машине в Чикагский аэропорт. Он ушел с летного поля, лишь когда я сел в самолет, отправлявшийся прямым рейсом в Сан-Франциско. Очутившись в самолете, я уложил полученные деньги в большой конверт, который нашел в спинке сиденья перед собой, оставил себе лишь несколько долларов на ближайшие расходы. На конверте я написал адрес окружной больницы и отдал его стюардессе. Теперь у меня не было ни долгов, ни денег, ни друзей. Все это казалось сном. Я мог отправиться куда угодно, но мне некуда было ехать. Я покрылся холодным потом и почувствовал, будто часть моей души мертва и похоронена. Вот примерно все, что я помню. Дальше все смутно. Трущобы, товарные дворы, путешествия в товарных вагонах. Как я попал к доктору Уоттермену, не знаю. Говорят, полицейский подобрал меня в подворотне, приняв за пьяного. Речь Коула становилась все замедленнее. Наркотики оказывали свое действие. Наступил покой, который был ему столь необходим. Он закрыл глаза и уснул. «Вы верите этой истории?» — спросил я Уоттермена. «Не берусь решать», — ответил он. «Несомненно, этот человек перенес чудовищный удар. С другой стороны, все, что он рассказал, могло быть и плодом воображения. Я не совсем понял, что именно он сделал с головой перед тем, как приступил к наложению швов. В конце концов, в этой операции нет ничего хитрого. А вы что думаете по этому поводу?» «Не знаю, не знаю», — ответил я. «Он ведь мог убить Макалуза сразу, но не сделал этого. Я не понял, на что он, собственно, намекал». Послышалось далекое завывание сирены, и через несколько минут подъехала машина из больницы. Вошли два энергичных молодых санитара и врач в белом халате. Они подняли Коула, положили на носилки и исчезли. Уоттермен устал и решил остаться с нами еще на несколько минут, а потом поехать в больницу. Мы молча курили. «Кажется, он что-то уронил», — сказал Уоттермен. «Это ведь бумажник». В бумажнике оказалось несколько монет и какие-то записи, относившиеся ко времени пребывания Коула в больнице. «Погодите-ка», — сказал Уоттерман, протягивая руку. «Я видел такие бумажники. В нем должно быть потайное отделение. Дайте-ка его сюда». «Да-да, вот потайное отделение. Посмотрим, что в нем есть». В нем ничего не было, кроме вырезки из какой-то чикагской газеты 2-летней давности. Заметка была озаглавлена: «Шайка головы разгромлена», «Неудачное ограбление банка Плутория, 100 тысяч долларов возвращено». В заметке рассказывалось о попытке ограбить банк предпринятый Макалуза и его подручными. Попытка эта потерпела полный провал. Банковские служащие были готовы к встрече с гангстерами и в перестрелке не ударили лицом в грязь. Тем грабителям, которым удалось выйти из банка живыми, путь к отступлению отрезал проходивший мимо товарный поезд. В живых не осталось никого. Автор заметки, описывая происшедшее, указал, что Голова, всегда славившийся тщательной разработкой грабежей, впервые не принял никаких даже самых элементарных мер предосторожности. Уотерман глубоко затянулся и медленно выпустил клуб дыма. «Я был совсем сбит с толку. Не понимаю, — сказал я, — это бессмысленно. Как по-вашему, что действительно произошло?» «Не знаю, но догадываюсь», — ответил он. «В ходе операции Коул обнажил лобную долю мозга. На то, чтобы подрезать ее и произвести так называемую широкую фронтальную лоботомию, требовалось лишь несколько секунд. В результате Макалуза как будто сохранил умственные способности, но вовсе не годился для разработки и осуществления планов, которые требовали бы расчета и осторожности». «Я затянулся сигарой. Малоприятная история, — сказал я. Но операция, во всяком случае, была очень успешной.